Эпилог. 7 лет спустя. «Ох, наконец-то!» — с наслаждением выдохнула я, скидывая туфли. 2 дня трястись в экипаже, спать всего 5 часов, решать вопросы по заселению в гостиницу, отбиваться от местных служащих, старательно навязывающих ненужные услуги, очень утомительно. И все же мы на месте. «Ура! Отпуск! Какое прекрасное слово!» Я прошлась по выделенным комнатам. Их было всего 2. Одна большая, совмещающая в себе прихожую, столовую и гостиную, и другая поменьше, представляющая собой уютную спальню. Маленький закуток, в котором приютился буфет с посудой и нагревательная плитка-артефакт, за полноценную кухню считать не получалось. Зато тут был шикарный балкон с 2 небольшими деревцами в катках. Здесь стоял маленький столик, 2 кресла и тумбочка. Вид с балкона открывался на склон с узенькими улочками, спускавшимися к морю. Санузел оказался совмещенным, но зато есть большая ванна. Я по очереди затащила чемоданы в спальню, быстренько их разобрала и... завалилась на кровать прямо в платье. Ох, как хорошо просто лежать. Как же давно мы с Шоном ездили отдыхать. Последний раз выкроили 10 дней сразу после свадьбы. Тогда сняли в приморской зоне домик, который выходил на закрытый пляж, и наслаждались друг другом, купанием, вкусной едой и ничего не деланием. Нет, конечно, у нас была еще морская прогулка, посещение концерта местного певца, ужины и обеды в ресторанчиках, прогулки по набережной, покупки сувениров и даже дегустация вин. В общем, все, чего только можно пожелать. Мы великолепно провели время, но это было так давно. А последние 7 лет куда-то выбраться и отдохнуть не получалось, только редкие выходные и праздничные дни. После всей этой истории с похищением местная полиция вплотную занялась выяснением обстоятельств. Проблема была в том, что Хелинда изображала потерю памяти, а наемники особенно ничего не знали. Хотя насчет баронессы не все так просто. Возможно, память она действительно потеряла. По крайней мере, играла лучше, чем актеры в столичном театре. Уж мне можно поверить. Откуда у нее проснулись такие таланты, неизвестно. Но, несмотря на это, Хелинду осудили, изъяли часть имущества и отправили в ссылку на окраину империи. Стало понятно, каким образом самозванец получил еще 2 части артефакта. Наследник старшей ветви Мавена Лострайта вдруг как-то внезапно полюбил азартные игры, выпивку и развлечения. Однажды, возвращаясь домой после очередного кутежа, он упал в полынью и насмерть замерз. Вдове достались долги. Через несколько дней после похорон к женщине пришел коллекционер древностей и попросил продать ему неработающий артефакт. Конечно же, вдова согласилась. Наверное, не нужно говорить, что коллекционер был очень похож на Дьекналиба. Со 2-й частью артефакта все оказалось сложнее. Прямой наследник старшей ветви Периата Новиса был жив и здоров, его отец тоже. Однако с любимой правнучкой удачливого авантюриста случилось несчастье. Молодая женщина погибла в пожаре. Мало того, вместе с ней сгорел и ее супруг, за которого она вышла замуж за 4 месяца до этого. Соседи и знакомые печально вздыхали. Жаль, что такая красивая пара погибла. Мужчина хоть и был старше своей жены на 15 лет, выглядел замечательно. Да и деньги у него водились, все же работал артефактором. И вот уж неожиданность, по описанию очень напоминал Дьекналиба. Примечательно, что именно этой наследнице достался дом, в который до самой смерти жил Периат Новис. Известно было, что старик писал мемуары, но считалось, что они сгорели вместе с домом. Понятное дело, что тетради, в которых Периат описывал свои приключения, нашлись в комнате, которую Дьекналиб занимал в моем поместье. В этих записях подробно рассказывалось об экспедиции, ученых и наемниках, которые отправились в путешествие, о городе древних магов, страшных ловушках и об артефакте овеществления желаний. Причем описывалось место, где его нашли, как он выглядел, прилагалась схема сборки с четкими инструкциями и даже рисунок пентаграммы, на который наступили друзья, случайно активировав артефакт. Про испытания там было всего 2 строк. Видимо, Периат боялся нарушить запрет на распространение информации. Поэтому написал о том, что душа должна быть чистой или очиститься, когда испытуемый стоит в пентаграмме. Поскольку все остальное было изложено подробнейшим образом, Дьякнали решил, что испытание — это что-то несущественное, а слова о душе пропустил мимо. Конечно, он видел дневник моего предка, но, похоже, посчитал лишним изучать еще и его записи. И, кроме того, торопился, чтобы загадать желание первым, раньше Хелинды. В общем, все это следователи постепенно выяснили. Но откуда взялся Дьякналип и кем был на самом деле, так и осталось тайной. Артефакт овеществления желаний теперь принадлежал государству. Вроде бы его снова разделили на части и хранят в императорской сокровищнице. Как-то мы с Шоном обсуждали произошедшее, и он спросил: «А ты бы воспользовалась артефактом? И если да, то что бы попросила?» «О нет, никаких мутных артефактов. Как-то не хочется рисковать своей жизнью и проверять, достаточно ли у меня чистая душа и помыслы. Особенно если ты не знаешь, по каким критериям определяют эту чистоту. Если уж вставать в пентаграмму, то только ради чего-то действительно значимого, того, чего не купишь за деньги. Например, здоровье и жизнь, свои и близких, свобода, какие-то действительно сложные, безвыходные обстоятельства». Естественно, об артефакте овеществления желаний мы говорили исключительно наедине. Клятва молчания не позволила бы разглашать важные сведения. Однако наше похищение не удалось скрыть полностью. Пошли слухи о том, что Дьякналип сделал мне предложение руки и сердца. Получив отказ, мужчина разозлился и пытался склонить к браку, шантажируя жизнью жениха. Как по мне, тупейшее предположение, но почему-то его больше всего обсуждали в кулуарах. Мы с Шоном отмалчивались, чем только подстегивали любопытство. Может быть, надо было придумать какое-нибудь внятное объяснение, но времени на то, чтобы разубеждать сплетников, совсем не было. В ту пору нас просто завалило работой. Шон и его высочество предложил войти в группу, которая будет разрабатывать новые корабли. Да-да, принц все так же хотел наладить морскую торговлю в сезон штормов и полагал, что хороший транспорт может решить эту проблему. Оказывается, что Шон в свою первую встречу с его высочеством подал идею. Не просто вычертить пентаграмму на палубе, которая будет усиливать чары мага и его родство со стихией, а весь корабль построить таким образом, чтобы он представлял собой сложный артефакт, раскрывающий потенциал чародея. Принц заинтересовался, нашел деньги на исследование и предложил Шону возглавить проект. Муж согласился. Собрал группу ученых, магов и артефакторов, и после 8 месяцев экспериментов был создан первый кораблик. Потом он дорабатывался, а еще через полгода изобретатели добились качественного скачка. Возможности второго построенного корабля поразили, кажется, даже саму группу Шона. В первую очередь новинкой заинтересовались военные. Дело развернулось. Флот комплектовали новыми кораблями, одновременно пытаясь скрыть особенности производства. Шону тогда нелегко было куда-то выбраться отдохнуть, а без него я не хотела ехать. Кроме того, театр тоже требовал внимания. Госпожа Ринал стала нашей с Юрансом заместительницей. Эта прекрасная женщина взяла на себя хозяйственную часть работы, чем высвободила время на творчество. После «Аладдина» мы переработали на местный лад и поставили «Красавицу и чудовище». Потом был черед комедий шекспировской «12-й ночи» и более современной «В джазе только девушки». Затем детективная пьеса, за основу которой я взяла несколько рассказов о Шерлоке Холмсе. Однако больше всего Юрансу полюбился собор Парижской Богоматери. Я только потом сообразила, что это то, что вполне соответствует его вкусу. Тут и драма, и любовь, и смерть главных героев. Возможно, если б я сразу предложила поставить ее, то не было бы таких горячих споров, когда мы работали над «Аладдином». Юранс считал «Горбуна и цыганку», здесь мы решили назвать эту пьесу так, лучшим творением, что ему довелось видеть. Как только Шон стал немного посвободнее, мы начали подумывать об отпуске. Но я забеременела и, к сожалению, практически весь срок чувствовала себя паршиво. Даже мои целительские способности не сильно помогали. Но все же через 9 месяцев на свет появился наш сын, Александр. Да, тут тоже было такое имя, поэтому муж не удивился моему желанию назвать мальчика именно так. И вот совсем недавно Саше стукнуло 5,5 лет. Можно было, не боясь, оставить его с няней и управляющей на 2 недели. Надеюсь, наш непоседа не сильно соскучится. «Вставай, Ила, я снял нам купальню», — произнес Шон. Я даже не услышала, как он зашел. Наверное, все-таки задремала. «Ты же сама говорила, что не гигиенично спать, не помывшись, после целого дня в пути». «Да, говорила, но ведь глаза слипаются». «Вставай, или я начну тебя щекотать». «Это запрещенный прием», — пробормотала я, сонно потягиваясь. «Шон прав, надо помыться». Взяв халаты и полотенце, мы спустились в подвал, где были оборудованы купальни. Зал с 2 маленькими бассейнами муж оплатил на 2 часа. Тут же обнаружилась парная, массажный стол, несколько лежанок и множество баночек с шампунями, кремами, солями, жидким мылом и прочими средствами ухода. «Давай я помогу тебе раздеться», — соблазнительным тоном предложил Шон. «Кто же от такого отказывается?» Муж не просто снимал с меня платье и нижнее белье. Он делал это медленно, поглаживая и дразнясь, иногда мягко касаясь губами моей кожи. От его близости и нежных деликатных ласк меня повело. Участилось сердцебиение. Внизу живота начало стягиваться возбуждение. «Теперь моя очередь тебя раздевать», — заявила я и потянулась к рубашке мужа. Шон уже готов был взимать супружеский долг прямо сейчас. Я улыбнулась. 7 лет вроде бы не такой большой срок, но приятно знать, что он так же легко заводится, как раньше. Мужу нравилось, когда я проявляла инициативу, когда придумывала что-то новое, когда старалась доставить ему удовольствие. Мне было плевать на то, что кто-то считал подобные действия неприличными. Я медленно раздела Шона, наслаждаясь его жаждущим взглядом, а потом ловко выкрутилась из его объятий, потянулась всем телом и спустилась в бассейн. «С огнем играешь», — хрипло сказал муж, быстро оказавшись рядом. Мне хотелось пошалить. Я намылила мочалку и начала растирать себя, поглядывая на Шона. Терпение мужа быстро истощилось. Он посадил меня на бортик бассейна и жадно поцеловал. Сдерживаться стало невозможно. Я плавилась под его руками и сгорала в огне страсти. Потом еще раз и еще. Наши стоны и плеск воды отражались от стен зала, запуская эхо. И это, кажется, возбуждало еще больше. Позже, растянувшись на лежанках, мы вкушали деликатесы, как римские патриции. Муж заранее заказал ужин сюда. «Знаешь, недавно вернулась экспедиция, исследовавшая развалины Лиздона», — сказал вдруг он. Я удивленно подняла брови. «Этот город был столицей Древней Империи. Как раз там мой предок нашел артефакт». Один из ученых нашел записи, расшифровал их и предположил, что на самом деле артефакт овеществления желаний был лишь развлечением для элиты, — продолжал Шон. И желание не выполнял, лишь увеличивал везение. «Погоди, то есть как это не выполнял? Почему же он так называется?» «Начну издалека. Видишь ли, в Древней Империи было строгое разделение в зависимости от магической силы. Чем она выше, тем больше привилегий. Говорят, древние маги умели все: лечили любые болезни, бесконечно продлевали жизнь, оживляли умерших и так далее. Но все эти блага могла позволить только горстка избранных. У обычных людей или слабых магов просто не хватало денег. Зато они могли воспользоваться артефактом овеществления желаний, то есть пройти испытания, за которыми наблюдала элита. Богачи так развлекались, делали ставки. А победитель или победители загадывали по одному желанию, которое выполняли сильнейшие маги. И самое главное, все эти испытания проходили во сне. «В виртуальной реальности», — пробормотала я под нос, вспоминая свое первое предположение. «Так-так, значит, велась трансляция того, как люди проходили испытания. Не удивлюсь, если зрители по ходу дела выдумывали какие-то новые проверки, и магические программисты все это реализовывали. Если не в этот раз, то на следующее испытание. Скорее всего, если знать логин и пароль, или что-то вроде того, то можно подключиться к артефакту как настройщик и...» «О чем ты говоришь?» — нахмурился Шон, и я поняла, что последнее предложение сказала вслух. «Что за логин? Или ты опять придумываешь новые слова?» Растерялась я. А потом решила, а, собственно, почему бы нет? Почему бы не признаться мужу в своем попадании? Я уверена, он не побежит сдавать меня священникам. И опять же, с ним можно будет свободно говорить на любые темы, а не судорожно придумывать объяснения, когда автоматически вырвались ненужные слова. «Знаешь, Шон, мне нужно очень многое тебе рассказать». Историю своего попаданства я поведала мужу в нашем номере, предварительно наложив заглушающий звук заклинания. На всякий случай. Честно сказать, понятия не имею, как к моей тайне отнеслись бы другие люди. Кажется, сначала муж слушал с недоверием, но чем больше я говорила, тем меньше сомнений мелькало в его взгляде. Какое-то время он задавал вопросы, на которые я с радостью отвечала. Все же приятно спустя столько лет вспомнить родной мир. Я никому ничего не рассказывала. Не хотелось бы, чтобы Эд узнал о том, что в теле его сестры дух человека из другого мира, — со вздохом призналась я. «Почему ты считаешь, что вселилась в чужое тело?» — вдруг спросил Шон. «Ведь мы знаем, что души уходят на перерождение, забывая все, что с ними случилось. Что, если ты просто вспомнила предыдущее свое воплощение?» «Не думаю. У меня совсем другой характер. Ила была более мягкой, неконфликтной, со смирением принимала капризы пациентов. Повторяла себе, что они больные, несчастные люди, и жалела. Она была настоящей целительницей. Хотела лечить. Чувствовала свое призвание, несмотря на невысокие способности к магии. А я слишком эгоистична для того, чтобы со смирением сносить пренебрежение пациентов». «Характер зависит от возраста и воспитания», — не согласился со мной супруг. «Я так полагаю, в интернате Илу не только обучали врачеванию, но и прививали определенное поведение, пестуя в ней смирение, мягкость и незлобивость. В общем, те качества, которые принято считать женскими. В своем мире ты получила другое воспитание, поэтому не стала терпеть, когда Людвиг и Тин Мира попытались тебя запугать. Кроме того, ты ведь на самом деле прожила дольше, поэтому хорошо осознавала, что принимать со смирением выходки детей Дариана нельзя, станет еще хуже». «Возможно», — признала я, вспоминая, что тело Илы ощущалось как родное, а аура, которая, согласно магической теории, является одним из признаков души, не поменялась. Даже память, что мне передалась, чувствовалась как своя собственная. Получается, что настоящая Илаида — это я и есть? Не знаю. Однако стало немного легче, потому что подспудно меня грызла вина перед погибшей Илаидой и перед Эдом, ведь я занимала не свое место. «Ты не жалеешь, что оказалась тут?» — прервал мое самокопание Шон. «Нет, наоборот, очень рада, ведь здесь я нашла свое счастье». Конец книги.